30 сентября 1952. Уроки начались. Ох, как я рада! Мама с папой ссорятся, только тем и заняты. Вообще-то школа мне не понравилась, но в нашу учительницу я просто влюбилась. Зовут ее миссис Сибил Андервуд. И она красавица. Очень похожа на Джин Тирни. Американскую актрису Джин Тирни 1920-1990. В 1940-е годы называли «золотой девушкой Голливуда» и «новой Джокондой» за неизменную, задумчиво-загадочную улыбку. Драматический эпизод из жизни актрисы лег в основу знаменитого детектива Агаты Кристи «Зеркало треснуло». Не представляете? Она родственница по мужу мистеру Рою Андервуду, вырастившему курицу с 10 пальцами. Учиться в школе несложно по сравнению с моей прошлой школой. Дети картофельных фермеров не так умны, как пятиклассники в Джексоне. Я даже домашнее задание могу не делать, но мне ужасно мешает застенчивость. Однажды миссис Андервуд подмигнула мне, и я так покраснела, что пришлось голову к самой парте опустить. Когда у тебя кожа светлая и видно, как ты краснеешь, это сущий кошмар. Прям не знаю, что со мной творится. Если она вызовет меня читать вслух, я, наверное, просто умру. Я почти всегда знаю ответ, но не могу поднять руку. Она становится тяжеленной, как будто налита свинцом. И вообще, люди, которые то и дело тянут руки, — нахальные янки. Миссис Андервуд на второй день вызвала маму и спросила, всегда ли я была такой стеснительной. И мама сказала, нет, никогда не была, напротив. У них с папой возникали со мной трудности как раз обратного характера. Миссис Андервуд озабочена тем, что я не разговариваю с другими детьми, но я скорее с ней заговорю, чем с ними. Я ничего не знаю о картошке, креветках, да и знать не хочу. До сих пор стоит жара. Мама Кей Боб Бенсон приволокла в класс здоровенный вентилятор и направила прямиком на Кей Боб. Я умираю от духоты, но с ней не сяду, даже если мне заплатят. Сегодня утром в школьном автобусе Майкла ждал большой сюрприз. Мама каждый день собирает ему с собой обед. И этот поросенок начинает его хряпать еще по дороге в школу. Сегодня он достал из пакета крутое яйцо и, выпендриваясь, как обычно, разбил о голову. Но его мама, должно быть, позабыла это яйцо сварить, потому что оно оказалось сырое, да к тому же испорченное. У Майкла было такое лицо. Ничего смешнее я в жизни не видела. Я пошла к водителю, миссис Батс, и сказала, что ей лучше притормозить, потому что Майкл сидит с тухлым яйцом на голове. Миссис Батс остановила автобус и велела открыть все окна, потому что вонь стояла невыносимая. Майкла отправили в конец салона и привезли домой. Все опоздали в школу, но ничего. Увидеть его лицо, это, я вам скажу, того стоило. Днем я пошла к Майклу домой, потому что в школе он так и не появился. Он рассказал, что к тому времени, как миссис Батс довезла его до дома, яйцо засохло и стало твердым, как камень, и его маме понадобилось 8 раз мыть ему голову шампунем сияния. Папе пришлось сдаться и отказаться от идеи сделать чучело фламинго. Шея у птицы до того длинная, что не желает стоять прямо. Он уж и вешалку от пальто туда вставил, и всякое пробовал, но не держится, хоть тресни. Так что теперь он взялся за рысь, подарок Джимми Сноу.